Глава 9. Мэйд практически перестал появляться дома после похорон сына. Детектив с головой ушел в работу, хотя ему и предоставили бессрочный отпуск, дав возможность провести время с женой, в чем последняя очень нуждалась. Но Мэйд как будто обезумел. Он брался за любые дела, от мелких краж до облав, а когда начальство мягко намекнуло ему сбавить темп, аргументируя это тем, что так недалеко и до нервного срыва, Мэйд стал посещать групповые терапии для тех, кто тоже потерял детей или близких родственников. А иногда он и вовсе бесцельно слонялся по улицам допоздна, размышляя о чем-то своем. Конечно, дома ему приходилось бывать. Мишель не выдержала бы, отсутствуя он постоянно, но она была на грани. Вот и сейчас, сидя возле окна и наблюдая за тем, как ее муж медленно, словно нехотя, подходит к дому, Мишель задумалась о том, что для того, чтобы обрести счастье, нужны годы, а чтобы потерять его, хватит мгновения. Громкой трелью просвистел дверной звонок. Мишель вытерла слезы. В последнее время она постоянно плакала. И пошла открывать дверь. «У тебя есть ключ. Почему ты сам не откроешь? Открой дверь сам, пожалуйста. Это же твой дом!» — молила она его, стоя возле двери. Но Мэйту, похоже, было наплевать на все, в том числе и на нее. Набрав в грудь побольше воздуха, Мишель открыла дверь. Мэйд взглянул на постаревшую на десяток лет жену, коротко обнял ее и, не говоря ни слова, направился вглубь дома, не позаботившись даже о том, чтобы закрыть дверь. Он понимал, что ведет себя как полный кретин и бесчувственный урод, но ничего не мог с этим поделать, как будто уход Дарри высосал из него все эмоции. Мэйд дошел до холодильника, выудил оттуда бутылку Глира. Подумал, не соорудить ли себе сэндвич, но почти сразу же отбросил эту идею. Теперь он сидел на высоком кухонном стуле и пил. Первый стакан осушил одним глотком, снова налил и не спеша принялся за второй. За этим занятием его и застала Мишель, появившаяся на кухне словно призрак. Она и выглядела как призрак, совершенно перестав следить за собой. Спутанные волосы, теперь слегка тронутые сединой, сгорбленные плечи и заплаканные красные глаза. Бледная тень, а не человек. «Мэйд, дорогой», — позвала Мишель. «Как ты? У тебя все хорошо?» Мэйд перевел на нее взгляд. «Все хорошо? Все хорошо?» Мишель сделала шаг назад. Воздух со свистом выходил из ее заложенного носа. Грудь вздымалась и опускалась, как после пробежки. Мэйд мысленно отвесил себе за трещину. «Идиот! Мишель не виновата. Ей сейчас ничуть не легче твоего. Не срывайся на ней. Не смей!» «Но...» — Мэйд сделал глоток. «Нет, не совсем. Дос еще на вахте, и я пока не могу с ним связаться. Хер бы побрал эти правила. Как будто телефонный звонок может нарушить работу серверных. А по мне, так пусть бы и нарушил. В общем, судя по ежедневным сообщениям, он будет в городе через пару дней. Тогда можно будет с ним поговорить и попробовать выяснить, кто убил нашего сына». Дос работал в сфере обслуживания серверных и практически постоянно находился на полюсе. В это время от 3 до 5 дней в неделю связываться с работниками было запрещено. В Мэйте теплилась надежда, что Дос, имея доступ к информации, хранящейся на серверах, сможет, если не сказать имя убийцы, то хотя бы навести на его след. Конечно, это незаконно, и если уж на то пошло, вряд ли возможно в принципе, но Мэйд думал, что найдет способ получить эту информацию. По крайней мере, он убеждал себя в этом, отказываясь слушать доводы разума. Мишель покивала и медленными, шаркающими шагами подошла вплотную к мужу. «Милый, перестань, пожалуйста», — прошептала она, проводя рукой по его щеке. «Ты же знаешь, ничего уже не вернуть. Он... ушел. Мэйд схватил ее руку и мягко, но решительно опустил вниз. «Перестать?» — спросил он, чувствуя, как в груди становится тесно. «Ты просишь, чтобы я оставил в покое убийцу нашего с тобой единственного ребенка? Ты сама себя слышишь? Тебе что, все равно?» Мишель отшатнулась от него. «Как ты можешь такое говорить?» «Могу и буду!» Мэйд вскочил со стула. «Он, кто бы он ни был, убил нашего ребенка, Мишель! Убил бы! Да, он не успел сделать никаких физических действий, но именно из-за него дари нет. И ты думаешь, я оставлю такую мразь, как он, ходить по земле? Да ты рехнулась, если так думаешь!» Мишель заплакала. Это отрезвило Мэйта. Он обнял жену и прошептал, стараясь придать голосу оттенок раскаяния. «Милая, прости. Я перегнул палку. Прости, пожалуйста». Она подняла на него заплаканное лицо. «И ты меня прости. Зря я завела этот разговор. Просто...» Мишель замолчала. «Что?» «Просто мне очень тяжело. Ты постоянно где-то пропадаешь. А я сижу тут одна и...» Он обнял ее еще крепче и прошептал, сам не веря своим словам. «Все будет хорошо, милая. Только потерпи. Я закончу с этим, и все будет, как раньше». «Ложь, ложь. Не лги сам себе. Ничего уже не будет, как раньше». И Мэйд знал, что точно так же сейчас думает и Мишель. Дос позвонил вечером. После формальной части разговора они договорились встретиться в крафт-баре. Северный район Крейса считался одним из самых неблагополучных. Конечно, до порта было далеко, но и здесь можно было встретить бродяг. Правда, они не собирали объедки по мусорным бакам, а всего лишь просили милостыню. Да и выглядели более презентабельно. Одежда была почище, а вонь, исходившую от них, вполне можно было терпеть. Мэйд поднялся по металлическим ступеням крафт-бара. С неоновой вывески на двери скалилась звериная морда, чьи красные зрачки вспыхивали в такт доносившиеся из бара музыки. Мэйд толкнул тяжелую дверь, и звуки стали громче. Детектив смог бы даже назвать группу и песню. Названия вертелись на языке. Но не стал утруждать себя и шагнул в темноту бара. Народу было совсем немного. Странно, учитывая вечер выходного дня. Двое мужчин сидели за широкой барной стойкой. Полдюжины столиков были заняты шумными компаниями и воркующими парочками. За дальним столом в одиночестве сидел Дос. Он приветственно поднял руку. Мэйд махнул рукой в ответ и начал продвигаться к нему, лавируя между столиками. Один раз ему пришлось чуть ли не отпрыгнуть назад, пропуская официантку с подносом в руках. Запах жареного мяса заставил желудок Мэйта издать протяжное урчание. Наконец, детектив добрался до Доса. Тот привстал, хлопнув друга по плечу. «Здорово, парень! Ох, 100 лет тебя не видел!» «Да, давненько мы никуда не выбирались», — согласился Мэйт, вешая пальто на спинку стула. «Точно! Слушай, Мэйт!» Дос потеребил салфетку в руках. «Ты как, в порядке? Ну, я хочу сказать, как вы с Мишель? Держитесь? Я...» «Дос, пожалуйста, давай не будем об этом, хорошо? Лучше расскажи, как у тебя дела». «Да, конечно». Дос сделал глоток из бокала. «Как у меня дела, значит? Ну, скажу я тебе, мои дела не очень. Пару дней назад накрылась целая секция, как раз на моем участке. Начальство подозревает диверсию, а я скажу так, брехня все это. Но нет, Ларри уверен, что это, мать ее, диверсия. Поэтому мы проторчали в этом адском холоде лишние 2 дня. Бесконечные проверки, обыски и все такое». «И что в итоге оказалось?» «До сих пор точно не ясно. Пока рабочая версия — диверсия. Вот такая рифма. Ха! Но я убежден, что во всем виноват сам Ларри, просто не признается». «Как это?» Мэйд сделал знак официантке, та кивнула и показала указательный палец. Через минуту подойду». «А вот так. Он, конечно, руководитель хороший», — Дос произнес это слово с видимым усилием, «но слегка с причудами. За пару дней до аварии он что-то делал в серверной и... не знаю. Если кто и устроил диверсию, то он сам в целях проверки. Но вот скажи, кому это надо?» Подошла официантка. Мэйд заказал пиво и крылышки. Дос попросил повторить коктейль. Они поговорили еще немного о том, о чем положено говорить приятелям во время редких встреч. О карьере Мэйда в детективном отделе, о семье Доса и тому подобном. Дос все-таки еще раз осторожно поинтересовался о Мишель. Мэйд также осторожно ответил, что она держится. После неловкого молчания, воцарившегося за столом, Мэйд решил, что пора переходить непосредственно к цели встречи. Тем более, что они оба были в уже достаточной кондиции. «Послушай, Дос, мы ведь давно друг друга знаем, так?» Дос утвердительно кивнул. «Я собираюсь рассказать тебе одну вещь. Я пока еще никому не рассказывал, поэтому надеюсь, что это останется между нами». «Само собой». «Спасибо. Так вот, это касается Дарри». Дос поперхнулся коктейлем. «Ты же вроде не хотел возвращаться к этой теме». «Да, но мне нужно поговорить именно с тобой. Все дело в причине его ухода». Мэйд выдержал паузу. «Старик сказал, что это было убийство». «Что? Создатель всемогущий? Да как же это?» — прошептал Дос. «В отделе знают? Нет, ты же никому не рассказывал. Но кому могло?» «Вот именно поэтому я и рассказал тебе», — прервал его лепет Мэйд. Он подошел к сути, и нужно было быть жестким. «Понимаешь, о чем я?» Дос кивнул, а потом замотал головой. «Нет, Мэйд, даже и не проси. Ты же знаешь, это незаконно и...» «А то, что сделал этот мерзавец, законно?» Мэйд повысил голос. «А то, что он до сих пор на свободе, законно?» «Фактически никто не...» — начал Дос, но тут же осекся. Мэйд оценил, что у Доса хватило так-то не заканчивать фразу, но смягчать ответ не стал. «Думай, что говоришь, ладно? Ты мой друг, все так, но думай, прежде чем говорить. Если бы не эта тварь, Дарри бы сегодня встречал меня с работы, прячась за деревом и пытаясь застать врасплох». Его глаза на секунду увлажнились, но только на секунду. «Я не прошу от тебя какой-то точной информации, вроде адреса или имени его лечащего врача. Я хочу узнать только имя. Это возможно? Наверняка это можно как-то проследить, вычислить». «Мэйд, дружище, послушай меня минуту», — перебил его Дос, который моментально протрезвел. «Мне безумно жаль, что так случилось. Но пойми, я не могу помочь. Это незаконно. И, положа руку на сердце, я не уверен, что вообще возможно добыть какую-либо информацию. Послушай». Оглянувшись по сторонам, Дос пригнулся к столу и понизил голос. «Послушай, за нами наблюдают. Это очевидно. Я не знаю, кто или что это. Правительство, тайные организации или какие-то... силы». В этом месте Дос сделал паузу и поводил руками в воздухе, хаотично шевеля пальцами, а его голос упал до шепота. «Никто не знает. Понимаешь? Помнишь, через пару лет после запуска кучка психов взорвала кусок секции? Что после этого произошло? Мировая смертность увеличилась на несколько процентов. Кто-то подкрутил ручку, намекая нам, чтобы мы бросили подобные затеи». «Это просто совпадение», — отрубил Мэйд. «И это было доказано». Дос энергично закивал. «Ага, нестабильная ситуация в мире, кризис на кризисе, бла-бла-бла. Ты сам-то в это веришь? Ну, возможно, это совпадение, но никто больше не рвется проверять. И я в том числе». Дос крутанул бокал в руке. «А если нет? Если это не случайность? Я не горю желанием однажды проснуться и увидеть над собой старика. Просто так. Ни за что». Мэйд стиснул голову руками. Дос прав. Он требует от него слишком многого. Да и сам он не хотел рисковать жизнью друга. Но должен же быть какой-то выход. И спустя секунду ответ пришел. «Дос, давай перенесем наш разговор в теоретическое русло, хорошо? Тебе так будет спокойнее? Отлично. Теоретически ты сможешь провести меня в серверную?» На этот раз Дос задумался, потом нехотя кивнул. «В принципе, это возможно. К нам иногда приходят студенты на экскурсию, но только в сами серверные их не допускают. А ведь только там, теоретически, можно достать такую информацию. Да и потом, как ты собираешься извлекать эти данные? По идее, так было раньше, как мне рассказывали. Там должны быть логи всех приходов стариков. Но лично я их в глаза не видел. Слушай, я понимаю, что ты задумал. Если я получу доступ к журналу, это в теории можно провернуть, но... Слишком много «но» и «если», Мэйд. «Дос, я не успокоюсь, пока не попробую», — произнес Мэйд. «Кто-то в ответе за то, что произошло с моим сыном, я просто обязан найти его». Мэйд оскалился и допил оставшееся пиво одним глотком. Дос помолчал несколько секунд и сказал. «Хорошо, я понял. Тебе плевать на себя. А как же я?» «В смысле?» «Что, если тем, кто за нами наблюдает, это не понравится, и за тобой придет старик? Не явится ли он и за мной, как за соучастником? А я жить хочу!» Мэйд ответил после недолгого раздумья. «Даже если за нами наблюдают, я думаю, ты согласишься, что вряд ли они знают о каждом нашем слове или действии в каждый момент времени, так? Ведь к тем, кто подорвал серверные, старики не пришли. Это факт». «Пришли, но...» «Через много лет, да. Один даже жив до сих пор. А значит...» «Наблюдатели не всесильны», — прошептал Дос. Мэйд вздохнул. «Пусть так». Мэйд наклонился к другу поближе. «Давай, Дос, ты ничего не узнаешь о моей... прогулке. Даже то, получилось у меня или нет. Ты просто поможешь очень заинтересованному приятелю немного нарушить закон». Похоже, эти доводы оказались убедительными для Доса. Он снова задумался. Тем временем в баре началось движение. Все люди направились к выходу. Бармен закрывал стеллажи с алкоголем. К их столику подошла официантка. «Мы закрываемся. Прошу покинуть помещение». «В чем дело?» – спросил Мэйд. «К работникам кухни пришли старики», – ответила девушка, сдерживая слезы. «Ко всем. Сказали, взрыв. Никто не выжил. Не выживет. Прошу вас, господа, на выход». Потрясенные, Мэйд и Дос встали из-за стола. Детектив хотел было расплатиться, но официантка только рукой махнула. Оно и понятно. Компенсации хватит, чтобы открыть еще пару таких баров в центре Вортона. Приятели вышли на улицу. Свежий воздух приятно холодил лицо. Вокруг бара толпились люди, не спеша расходиться и обсуждая услышанное. Мэйд и Дос прогулочным шагом шли вниз по улице. Детектив опасался, что Дос воспримет новость о стариках как знак, и поэтому молчал, не желая встревать в ход его мыслей. Но через пару минут Мэйд все-таки не выдержал. «Ну, Дос, что скажешь? Поможешь мне?» «Думаю, да», — медленно произнес он. «Пока не решил еще точно, но, скорее всего, да. Только не думай, что мы сразу же помчимся на полюс. Мне надо будет сделать кучу всего, выяснить, когда следующая экскурсия, потому что я вижу только этот способ. Посмотреть, чтобы со мной в смену попался один надежный человек, получить доступ к логам. Короче, я дам тебе знать через 3-4 дня. Хорошо?» Мэйд кивнул, хлопнув друга по плечу. «Только не затягивай с этим. Я на тебя очень и очень рассчитываю. И просто для информации, если ты не сможешь или не захочешь мне помочь, Я попробую провернуть все сам». Дос внимательно посмотрел на него. «Эх, вот паразит. Вертишь мной, как хочешь. Знаешь же, что после таких слов я обязательно тебе помогу. Потому что один ты точно ни хрена не сможешь провернуть». Они дошли до перекрестка и теперь должны были идти в разные стороны. Дос пожал Мэйту руку. «Жди звонка на днях, как только я все прикину». «Хорошо. Еще раз спасибо тебе. На связи». Мэйт отвернулся и уже хотел идти, как ему в спину прилетел вопрос. «Ты собираешься сказать Мишель об этом?» Детектив только пожал плечами, если бы он сам знал. Мэйт все-таки рассказал Мишель о том, что собирается сделать, утаив тот факт, что подвергается смертельному риску, пусть лишь и в теории. Мишель с ума бы сошла, если бы узнала, а, возможно, стала бы намеренно чинить препятствия. Она выслушала Мэйта, не перебивая и никак не выказывая своего отношения к его затее. Только спросила в конце. «Это безопасно? Что будет, если вас... тебя поймают?» «Насколько я понял со слов Доса, экскурсии у них бывают часто. Максимум, что мне грозит, небольшой штраф». «А как же твой начальник? Он же...» «Не волнуйся, милая», — перебил Мэйт. «Я об этом уже позаботился». Пару дней назад он позвонил начальнику и затребовал положенный ему отпуск. Босс был только рад, что Мэйт наконец-то одумался, поэтому без колебаний дал добро. Кроме того, Мэйт посетил одну из подпольных клиник, что являлось чудовищным нарушением закона, особенно для детективов. Там он перепрограммировал свою метку, идентифицирующую его как работника сферы закона, и теперь, по желанию, мог стать служащим любой сферы. Конечно, при более детальном контроле правда бы всплыла, но Мэйт надеялся, что до этого дело не дойдет. А в случае, если все пройдет успешно, можно было вернуть все обратно. Мишель больше ни о чем не спрашивала. Они еще немного посидели в гостиной, разговаривая о совершенно посторонних вещах. Мэйту казалось, что жена о чем-то догадывается, но если и так, то Мишель не подавала виду. В былые времена она бы обязательно вывела бы его на откровенный разговор, но теперь они сильно отдалились друг от друга, перестали быть семьей. Когда Мишель улеглась спать, Мэйт еще сидел в гостиной на диване. На экране крутилась документалка про стариков, где голос за кадром вещал о том, что «Появление стариков было крупнейшим поворотным моментом в истории человечества. Из тех моментов, после которых дороги обратно нет. Люди получили совсем не то, что ожидали, и оказались к этому совершенно не готовы». Мэйт в глубине души согласился с этим утверждением. Тихо завибрировал телефон на столике. Дос. В сообщении он просил включить шифровальщика и перезвонить. Мэйт удивился. Он ожидал вестей как минимум завтра. Запустив приложение, Мэйт набрал номер Доса. «Привет». «Привет». Дос был слегка возбужден. «Ты везучая сволочь». «Что такое? Ты все выяснил?» «Да. Завтра во второй половине дня у нас запланирована экскурсия. Правда, это не совсем удобно. Там будет начальная школа. Я-то надеялся, что ты проскочишь вместе со студентами, но... Короче, будешь проводить эту экскурсию». Дос нервно захихикал. «Так что подучи историю, дружище». Мэйту затея показалась сомнительной. «И как я тогда проскочу в серверную, если у меня на хвосте будет сидеть толпа школьников?» «На этот счет не беспокойся. По приезде я просто тебя сменю. У тебя будет пара часов, и лучше бы тебе уложиться в это время». «Два часа. Не так уж и много». «Никто не говорил, что будет просто. Я достал все пароли и коды, которые могут понадобиться. Получишь их после того, как я тебя сменю. Далее, Мэйт. Экскурсия стартует завтра в 10 утра с вокзала Сайт Джинспир. Гид должен будет встретить класс прямо на вокзале и потом на транспорте отправиться с ними на полюс. Информацию о гиде я скинул тебе на почту. Как тебе его подменить, думай сам. Я в этом плане тебе не помощник, Лишние подозрения мне ни к чему. Если по прибытии на полюс или раньше я не получаю от тебя подтверждения, что вопрос с гидом улажен, операция отменяется. Я... Не перебивай меня. Слушай дальше. Пока вы будете добираться, можешь им рассказать что-нибудь. А можешь и не рассказывать. Дело твое. Но постарайся выдавить из себя хоть пару слов. Потом вы пересаживаетесь на местный транспорт. Несколько минут езды до командного центра, и там я тебя сменю. Так, что еще? Более подробную информацию я выслал тебе на почту в закодированном виде. Ключевое слово — серийный. Разберешься? «Совсем меня за идиота не держи». «За кого мне тебя держать?» — вспылил Дос. Впрочем, остыл он быстро. «Извини, нервы. Я никогда не нарушал, сам понимаешь. А ты еще и законник, что никак не расслабляет. Так, завтра в 10 на сайт Dreamspear. Прибыть лучше пораньше и решить вопрос с гидом». «Дос, дружище, не переживай ты так. Мы же не убийство с тобой замышляем». «Мэйд, чтоб тебя! Ты рехнулся такое по телефону говорить!» Пауза. «Извини», — сказал Мэйд. «Ты прав, но, повторюсь, переживать совершенно не о чем. Все пройдет как по маслу». «Надеюсь. Ладно, мне пора. Хочу еще с женой время провести. Всегда кажется, что выходных много, а по факту пшик. Особенно если дни богаты на события. Не успеешь оглянуться». «Спасибо, Дос. Правда, иди, не трать на меня время». «Ага, ну тогда до завтра». «До завтра. Передавай Малле привет». «Хорошо, пока». Дос отключился. Мэйд откинулся на диване, потирая виски пальцами. «Ох, тяжелый завтра предстоит денёк». «Так, проверить почту. Одно входящее, 43, спам». Мэйд нажал «Очистить», и письма от девушек, желающих познакомиться, отправились в корзину вместе с предложениями о быстром заработке и легких способах похудения. После этого Мэйд открыл письмо Доса, закодированное с помощью секретного ключа. Мэйд запустил дешифратор, ввел ключевое слово и спустя пару минут изучал информацию, главным образом касающуюся гида Ариаса Коллинза. Документалка про стариков тем временем закончилась, и экран переключился на выпуск новостей. Мэйд практически не слушал, о чем говорит ведущий, но грамотно поставленная речь диктора все равно просачивалась сквозь размышления. «Вчера в 3 часа в здоровье для всех. Приход старика не зафиксировали, однако пациент скончался от остановки жизненных процессов. Этот факт подтверждают камеры видеонаблюдения. Как заявила администратор здоровья, за сутки до события с часу до 2 ночи происходила выгрузка данных на сервер, что могло повлечь за собой неполадки в работе камер. Пациент мог отказаться от повторного визита старика». Мэйд, сообразив, о чем идет речь, сконцентрировался было на передаче, но, увидев логотип канала, выключил экран. «Херовы желтушники». Позади раздалось тихое покашливание. Мэйд повернулся и встретился взглядом с Мишель. «Дорогая, ты почему не спишь?» Она не ответила. Подсела к Мэйду на диван, прижалась к нему плечом. «Мишель? Все хорошо?» «Да, я... Мне приснился кошмар. Я проснулась, а тебя рядом нет. Мэйд, милый, пойдем спать». «Мишель, мне надо немного... поработать. Я... прошу тебя». Она умоляюще взглянула на него, теребя свои поседевшие волосы. «Прошу тебя, ляг сегодня со мной. Мне это очень нужно, Мэйд». «Что-то случилось, Мишель? У тебя какое-то предчувствие?» Мишель опустила голову, прошептав: «Прошу тебя». Они отправились наверх, в спальню, где в последний раз занялись любовью. А утром, когда Мэйд уехал на вокзал с сайт Dreamspear, в гостиной дома у Олли в очередной раз появился старик.